а желание добиться удачи удесятеряло наши силы. Четыре встречи с Жюльеттой. Мадам Жюльетта Мусье по-прежнему находилась на своем посту. Эта женщина отличалась удивительной стойкостью и редким мужеством. Не сдаваться, когда ты фактически находишься в руках врага, это уже само по себе достойно восхищения. Но сохранять полное самообладание, ни разу не дрогнуть перед лицом постоянной угрозы ареста, когда в любое мгновение могут прийти они, это подвиг совершенно иных масштабов. Мадам Жюльетта знает, она еще нам нужна, поэтому, будучи настоящим борцом, она пойдет до конца. Следуя необходимым и строго обязательным мерам конспирации, мы с ней договорились. Любой человек, приходящий к ней от меня, прежде всего должен вручить ей красную пуговицу. Читатель помнит, Райхман, не знавший этой подробности, ушел от нее, ничего не добившись. Я не стал утаивать от нее правду, сказал, что за кондитерской наверняка следят, но, несмотря на это, ей нужно оставаться на месте. С другой стороны, добавил я, необходимо прервать любые отношения с товарищами по сопротивлению. Фернану Париолю, он был в курсе всех дел, было поручено держать ее все время в поле зрения. Когда мы в присутствии Берга встретились с Кацем, я дал ему указание сделать вид, будто он готов с ними сотрудничать. Я его незаметно проинструктировал. После посещения Жюльетты он должен сказать, что она его хорошо встретила, но поскольку у нее прервались контакты с Компартией, она постарается восстановить эту связь и даст ему ответ через неделю. После второго визита к Жюльетте Гилель должен был вернуться от нее с положительным ответом. Представители Компартии согласны встретиться, но не скрывают тревожных опасений и требуют, чтобы соответствующее послание доставил я. Мы рассчитали. Герингу поневоле придется согласиться отправить к Жюльетте именно меня. Таким образом, я, наконец, смогу передать мое донесение центру. Зачем же, спрашивается, столько сложных маневров? А для того, чтобы успокоить Геринга и его начальство в Берлине. Герин колебался, все не мог решиться подключить Каца к этой операции. Он поделился со мной своими соображениями. Раньше Кац представлялся мне идеальным кандидатом для выполнения такого поручения, но после того, как он побывал в руках наших людей, я очень сомневаюсь в его искренности. Он может сыграть с нами злую шутку. Разве можно быть уверенным в человеке, с которым так жестоко обошлись? Не сделает ли он противоположное тому, что от него ожидают? В сущности, это рассуждение звучало логично. Я попытался успокоить его. Все-таки Кац не предает свою мечту. Он всем сердцем желает сепаратного мира, и только это определит его поведение. Но Геринг настаивал на своих оговорках. Он предложил Гилелю ознакомиться и расписаться под предупреждением о том, что если он сбежит или попытается предупредить Жюльетту, то его жена, дети и я будут расстреляны. Гилель совершенно спокойно подписался. За несколько дней до посещения Кацем кондитерской Жакена, близ площади Шатле, офицеры зондеркоманды всполошились. Райзер развертывал по-настоящему крупную операцию. Весь квартал оцепили подразделения гестаповцев, рассаженных по черным Ситроэнам. Они притаились в прилегающих улицах, готовые в любой момент действовать. Все шло как по маслу. Гилель в сопровождении Берга вошел в кондитерскую и вскоре вышел оттуда с пакетом сладостей. Или, по крайней мере, с тем, что в условиях оккупации так называлось. Как мы сговорились, он сообщил Герингу, в следующую субботу состоится Вторая встреча. Геринга это вполне устраивало. Он решил, что в следующий раз Кац передаст для центра радиограмму чисто успокоительного свойства.